Я спросил у него, сможет ли он, по его мнению, и в дальнейшем исполнять обязанности лесника должным образом, на что он ответил: «Мне кажется, я никогда ими не пренебрегал». Тогда я сказал ему, что эта женщина ведет себя недопустимо, постоянно находясь там, где ей не положено быть, и тем самым вторгаясь на территорию, являющуюся частным владением, а он мне в ответ: «Не в моей власти арестовать ее». Когда я намекнул ему на скандал и его малоприятные последствия, он сказал: «Кабы люди побольше занимались факинг со своими женами, тогда не стали бы слушать все эти тары-бары о том, как это делают другие».